Глава 27. Наш дом наполнен теплым светом заходящего солнца, проникающего сквозь неплотно задернутые шторы. Аромат томленого мяса с травами гуляет по комнатам, дразня аппетит. Решаю дождаться мужа и поужинать вместе с ним. Стою у окна, смотрю на улицу и ощущаю, как в животе толкается ребенок. Рус обещал приехать пораньше, и мы планировали провести тихий и уютный вечер. Внезапный звонок телефона вырывает меня из задумчивости. На дисплее высвечивается любимый, и сердце радостно трепещет. Муж теперь звонит мне несколько раз на дню. Исправился. «Милая, привет, как дела?» «Все отлично, любимый, жду тебя. Ужин почти готов», — отвечаю я, прижимая телефон плечом и перемешивая деревянной лопаткой мясо. «Алана, тут такое дело. У нас сегодня будут гости». «Гости? Какие гости?» — удивляюсь я. «Мы ведь ничего такого не планировали». «Да, так вышло спонтанно. Приедут Тагир и Лейла. Надеюсь, ты не против?» Он говорит быстро, словно боится моего отказа. «Ну, раз уж ты их позвал, конечно, не против. Просто неожиданно. Стараюсь не показать разочарования. Я хотела обсудить с мужем появление Кати в нашей жизни, но придется подождать». «Тогда до скорого». Кладу трубку и открываю створку шкафа. Нужно накрыть на стол на большое количество персон. Чувствую легкое раздражение, смешанное с любопытством. Кто такая-то Лейла? Конечно, такой интересный мужчина, как Тагир, не может быть один и уже нашел себе пассию. Спустя час слышу звук поворота ключа в замке. Руслан пропускает в дом гостей. «Привет, Алана», — говорит Тагир, протягивая мне букет лилий. «Поздравляю», — кивает на мой животик, и его глаза лучатся искренностью и добротой. «Спасибо, вы проходите». «Алана, знакомься, это Лейла, девушка Тагира». Руслан улыбается немного виновато. «Здравствуйте, Лейла, рада знакомству», — отвечаю я и улыбаюсь радушно. Лейла кивает в ответ на мое приветствие, одаривая меня холодным, оценивающим взглядом. На ней шикарное платье, идеально подчеркивающее ее стройную фигуру и дорогие украшения. Она выглядит так, словно сошла с обложки журнала. «Взаимно», — произносит она, и в ее голосе слышится легкая надменность. Мы проходим в гостиную, Руслан предлагает гостям выпить аперитив. Тагир с удовольствием поддерживает разговор, рассказывает забавные истории своей преподавательской практики в универе. Лейла держится отстраненно, в основном молчит, лишь изредка бросая короткие фразы. Она постоянно поправляет свои волосы и проверяет макияж в зеркале. Чувствую себя немного неловко в ее присутствии. Она кажется мне какой-то искусственной, словно пытается показать, что она лучше всех нас вместе взятых. Во время ужина Лейла сидит рядом с Тагиром, позволяя ему заботиться о себе. Он накладывает ей еду, наливает вино, поправляет салфетку. Она же принимает его ухаживание как должное, не выражая особой благодарности. Создается впечатление, что Тагир влюблен в нее по уши, а она просто позволяет себя любить. «А вы давно вместе?» — спрашиваю я, обращаясь к Лейле и Тагиру. «Не так уж и важно, как давно». Лейла пожимает плечами. «Главное, что нам хорошо вместе, правда, милый?» В ее словах нет тепла, и я чувствую, как во мне растет неприязнь к этой девушке. Что-то в ней меня отталкивает. Может быть, ее надменность? А может быть, то, как она использует чувства Тагира? Он прямо глаз с нее не сводит. Вечер тянется медленно. Я стараюсь быть гостеприимной хозяйкой, но мне сложно скрыть свою неприязнь к Лейле. Гости даже из вежливости не расспрашивают меня о моей беременности, будто вовсе не замечаю ее. Руслан, кажется, не замечает нашего тягостного молчания. Он увлечен разговором с Тагиром. Они живо обсуждают мотоциклы, медицину и университет. У них столько общих тем, что неудивительно, что эти двое сдружились. Когда гости наконец-то уходят, я чувствую огромное облегчение. Наконец-то я смогу поговорить с мужем о том, что меня действительно беспокоит. «Ну и как тебе, Лейла?» — спрашивает Руслан, когда мы остаемся одни. «Она симпатичная. Но, честно говоря, какая-то слишком надменная. Тебе так не показалось?» «Ну, знаешь ли, у каждого свои недостатки». Руслан пожимает плечами. «Зато она несколько раз выигрывала конкурс красоты». «Красота — это еще не все, Руслан». Бросая на мужа сердитый взгляд. «Главное — быть хорошим человеком». «Ну-ну, не сердись». Обнимает меня за плечи. «Зато Тагир в нее по уши влюблен, и я могу спокойно выдохнуть, что он не уведет у меня жену». «Он бы и без Лейлы не увел». «Как знать. Я пошел в душ. Не спи без меня». Образ Лейлы, холодный и надменный, все еще долго стоит у меня перед глазами. Надеюсь, что мне больше никогда не придется с ней встречаться. Попрошу мужа, чтобы больше не приглашал ее в наш дом. Тагира, пожалуйста, а его прицеп не надо». Лежу в постели, уставившись в потолок. Комната погружена в полумрак, свет от ночника отбрасывает причудливые тени на стены. Мысли роятся в голове, как потревоженные пчелы. Сердце тревожно бьется, отбивая нервный ритм груди. Я все никак не могу выбросить из головы сегодняшнюю встречу в клинике. Катя Назарова. Какого черта она там делает, и именно у моего врача? Дверь ванной комнаты приоткрывается, и выходит Руслан, вытирая волосы полотенцем. Его обнаженный торс блестит от капель воды, и от него исходит свежий аромат геля для душа. «О чем задумалась, родная?» — спрашивает муж, бросая полотенце на спинку кресла. «Руслан, мне нужно тебе кое-что рассказать». Он садится на край кровати и берет меня за руку. «Что случилось? Ты выглядишь взволнованный. Что-то с ребенком?» Я делаю глубокий вдох и выпаливаю. «Я сегодня видела Катю Назарову в клинике твоего отца». Он задумывается на мгновение, словно и вправду забыл эту девушку, а потом его лицо озаряется узнаванием. «Ах, эту? И что она там делала?» «Вот именно это меня и беспокоит. Она теперь работает медсестрой у моего врача. Представляешь? У моего врача. У Вари». «Ну и что? Может, ей просто нужна работа?» Руслан пожимает плечами. «Дело не в этом. Ты же знаешь Катю. Она всегда была навязчивой. Я боюсь, что она начнет лезть в мои дела, использовать свое положение, чтобы выведать информацию о моей беременности». «Алана, успокойся». Руслан нежно сжимает мою руку. «Ты преувеличиваешь. Катя не посмеет сделать что-то противозаконное. Во-первых, она медсестра, а не всемогущий бог. Во-вторых, мой отец — хозяин клиники. И если она хоть раз перейдет черту, он ее вышвырнет оттуда в мгновение ока. Папа очень щепетилен в вопросах конфиденциальности». «Но...» Начиная, я все еще чувствую беспокойство. «Никаких «но». Доверься мне. Я поговорю с ней, если тебя это успокоит. Но я уверен, что будет все в порядке. А сейчас попробуй расслабиться. Тебе нужно хорошо выспаться. Ты же помнишь, что доктор сказал?» «Помню». Смотрю в глаза мужа, и его уверенность передается мне. Может быть, он прав. Может быть, я и правда преувеличиваю. Но все равно осадок тревоги остается. Я надеюсь, что Руслан прав, и Катя не станет причиной лишних проблем в этот важный для нас период.